Глава 7. Юрмала или каникулы. Первое. Если школа была моим адом, то каникулы — раем, а выходные — чистилищем. Всю неделю я жаждал свободы, как мцыри, но терял его отвагу в воскресенье и тайком плакал из-за того, что оно кончается, так и не дав мне обещанного. Другое дело лето. Вмещая все мечты сразу, оно было бесконечным и начиналось поздним мартом с первым весенним дождем, оставляющим в сыром воздухе запах арбузов. Я проверял. Нигде в мире так не пахнет. Но те, кто вырос со мной, твердо помнят эту безусловную примету перемен, сводившую с ума детей, котов и взрослых. Людей, однако, и весной держали в неволе. Ее Минька не признавал и писал всем назло и куда попало, пока его первым не отвозили на дачу, чтобы оставить там на произвол судьбы. Он на нее никогда не жаловался. 2 месяца спустя Минька, уже не обращая никакого внимания на все еще ждущих его на заборе кошек, встречал нас отощавшим, счастливым и вновь домашним. Летний рай располагался на улице нашего с отцом имени, Александра, в сложносоставном строении, отделенном хилым забором от дома музея народного поэта Яна Райниса, сдававшего при жизни комнаты отдыхающим. Собственно, нашего в даче была 1 веранда, застекленная матовыми стеклами, как в бане. В ней жили все — папа с мамой, мы с братом, обе бабушки, временами Минька. По ночам еще приходил еж, который топал лапками и хлюпал молоком. К вечеру в комнате вырастала сложная, как оригами, вязь раскладушек. Поскольку мне не удавалось пройти в уборную, не разбудив семью, меня, как я не возражал, снабдили горшком, словно маленького. Важно, что в отличие от киевского курятника на Евбазе, дачная теснота была результатом добровольного опрощения и приносила нам радости больше, чем Толстому. Во-первых, вокруг рос жасмин, который в Америке отказывается пахнуть. Во-вторых, до моря 3 шага, и все по дюнам. В-третьих, в остальных комнатах, коморках, коридорах и мансардах неисчерпаемой, как кубик Рубика ведомственной дачи, жила Академия наук, с которой бледными вечерами взрослые играли в преферанс. В-четвертых, я освоил велосипед, и мой летний мир стал безграничным не только во времени, но и в пространстве. Юрмала моего детства называлась просто Взморьем, и каждый рижанин знал, как считалку, название пригородных станций. Первые — Торнекалнс, Заслоукс, Имонта — не жалко проехать, зажмурившись. Приедайне обещала пустынные приключения. Лиелупе стояла у моря и реки. Начиная с Булдури, курортная жизнь обретала удельный вес ртути. В погожий день негде было постелить полотенце. Мы обитали на остановку дальше, во взморской столице Дзинтари. Здесь жизнь цвела, и никто не прятался от скупого солнца. Лежачие играли в тот же преферанс, стоячие — в волейбол без сетки. Юноши, как Минька, в поисках любви бродили по твердому песку вдоль моря в треугольных плавках, которые можно было надеть, не снимая трусов. У каждого в руках гремело орудие соблазна. Гордость латвийской радиотехники — транзисторный приемник спидола, настроенный по вкусу владельца и степени его свободомыслия. У одних на BBC, у других на «Голос Америки», у отчаянных на «Свободу», а на «Маяк», объясняли старшие, девушки не клеятся. «Ну и не надо», — думал я, предпочитая велосипед, который мне не изменял до старости. Дачные дни начинались рано и никогда не кончались. Не ночь завершала счастье, а изнеможение. Северное лето отодвигало закат к рассвету до тех пор, пока не наступала ночь Лига. Отмечая последний языческий праздник Европы, власти украшали всю дугу Рижского залива столбами с бочками подожженного дегтя. Вокруг них водили хоровод и русские, и латыши. За пивом царила дружба полов и народов. Девушки позволяли себе лишнее, мужчины тоже. И тогда я бесцельно вертелся под ногами, радуясь, что не гонят спать. Однажды карнавал заметил пристрастившийся к нашему взморью Хрущев. Воинствующий безбожник, превративший Рижский православный собор в планетарий, он не сделал исключения для Перуна, и Лига, став подпольным, переехала на хутора, подальше от оккупированного атеистами побережья. Изгнание из рая завершил не советский вождь, а латышский классик. К очередному юбилею музей расширился, захватив нашу дачу. Там, где мы с Ежом жили летом, теперь кабинет Яна Райниса. Даже улица сейчас носит не мое имя, а поэта. Хорошо еще, что это ничего не отменило, ибо я подрос и научился устраивать каникулы не только в летний, но и в любой день, включая прогулиный. Зимой, особенно когда замерзало море и казалось, что по нему можно уйти в Швецию, Юрмала была еще прекраснее. Снег с трудом держался на приморских соснах, в лесу пахло шишками, костер грел, шипели насаженные на ветке охотничьи сосиски, и на пустом взморье у нас не было конкурентов. В такой ситуации мне не оставалось ничего другого, как влюбиться. Второе. Суламифь, представилась она, протянув узкую ладонь. Соломон, ответил я, надеясь показать, что читал «Песнь песней», разумеется, Куприна, а не в Библии, но она, не признав подвоха, добавила заготовленное. «Можно Сула. А меня Саша», — сказал я, почувствовав себя идиотом, которым бесспорно был. Сула училась в латышской школе и принадлежала к совершенно незнакомой мне породе евреев, составлявших цвет довоенной рижской интеллигенции. Отец — знаменитый невропатолог. Мать звали Лаймой, и она действительно напоминала латышскую богиню, если судить по изображению на серебряном лате, который Сула носила на худой шее в качестве амулета. Греза арийской расы, статная, белокурая и голубоглазая Лайма была так хороша собой, что немецкий охранник помог ей сбежать из гетто в Швецию. Вернувшись на родину, которой вся эта семья считала несоветскую Латвию, она стала лучшей учительницей иностранных языков в городе. Меня она полюбила после того, как, придя к ним в гости, я опознал в рисунках на стене автора, Эрнста Неизвестного, оказавшегося ее давним поклонником. С Сулой все сложилось труднее. Хотя она знала 4 языка, ни один из них не был общим. Приступая к осаде, я задал вопрос, банальный, как Е2, Е4. «Кто твой любимый поэт?» «Ты, конечно, думаешь, что я скажу Райнис», — обрадовалась Сула. «Но я назову Александра Чака. Первый хоть был соседом по даче, а втором я только слышал». «Это латышский Маяковский? Сам ты Маяковский», — обиделась Сула и взялась за мое образование. Мы слушали оперы Альфреда Калнынша, посещали выставки Яниса Анманиса, читали стихи Имонта Зииданиса, ходили на спектакли театра Дайлис, смотрели боевик рижской киностудии «Табага меняет курс» и закусывали серым горохом в пивной «Камиелис». Все было бестолку, потому что по-латышскому у меня была твердая двойка, которую только в аттестате сердобольно заменили прочерком. Русским Сула не интересовалась вовсе. Чтобы ее переубедить, я написал для нее сочинение о любви, которое она добросовестно перевела на латышский. «Из всех искусств одной любви музыка уступает», — писал я в нем, опустив кавычки в расчете на то, что в латышской школе не помнят Пушкина. Но это не помогло, и Суле влепили тройку. Культурная программа достигала кульминации в момент прощания. Согласно этикету свидания, к нежностям, в теплом парадном, прячась от входящих и выходящих, позволялось приступать лишь ввиду предстоящей разлуки, хоть мы и встречались каждый вечер. Несмотря на мешающую всему зиму, наши половонезрелые отношения шли сверху вниз и становились увлекательнее от поцелуя к поцелую. О первом я не в силах скрыть улыбку рассказал бабушке. «Какие тебе нравились мальчики?» — спросил я ее в ответ на собственную откровенность. «Молчаливые», — вздохнула она. «Но их всех поубивали еще в гражданскую. Молчать я не умел, целоваться тоже. Но это оказалось и неважным, ибо на самом интересном месте нас прервал национальный вопрос. Его поставил ребром паспортный стол, когда мне стукнуло 16. Как всякое дитя смешанного брака, я хотел быть русским, но власти не предусматривали такой альтернативы. «Либо национальность отца», — брезгливо пресекла паспортистка мою попытку примазаться к великороссам, «либо матери». В переводе на советский вопрос стоял так: «Жить мне евреем или нет?» Отцу мои сомнения казались нелепыми. «Полукровок не бывает», — сказал он. «Ты всегда будешь евреем, так хоть в документах украинцем». Послушав его, я отказался от праотцов и был за это немедленно наказан. Узнав о том, что я стал украинцем, Сула изгнала меня из Эдема ее подъезда, как преданный мною бог Адама. «Вспомним осаду», — сказала она мне на прощание. Я ушел, посыпая голову пеплом примы, которую мы курили, когда не могли достать элиту. Старые рижские евреи были билингвами. Они виртуозно владели двумя языками, своим и чужим, лучше всего немецким, потом латышским, наконец, русским. Врачи еще знали итальянский, ибо учились в Муссолиниевской Италии, где, в отличие от буржуазной Латвии, евреев принимали на медицинский. Сула была снаружи латышкой, а внутри еврейкой. Я же, зная английский со школьным словарем, уже считал себя космополитом и видел в евреях всего лишь союзников по оппозиции ко всему, что ненавидел в окружающем. Другими словами, евреи мне были близки по духу, а ей по крови. И примирить нас было так же непросто, как Новый Завет с Ветхим. Тем не менее, мы старались. Каждый страдал от разделенной любви по-своему. Я сочинял стихи, она — письма. «Мне нравится твоя эрудиция», — писала она в одном, и я таял от милой, как у Татьяны Лариной, ошибки, мечтая вернуться на ту страницу, с которой нас согнали евреи. Третье. Горя от стыда и страсти, я не заметил, как началось лето и кончилась школа. К выпускным экзаменам я готовился, шляясь по украшенным, но пустым, словно в земляничной поляне, улицам. В тот год страна отмечала столетие Ленина и смотрела сериал «Сага о форсайтах». Ни тот, ни другой меня нисколько не интересовали. И я торчал, уткнувшись для конспирации в учебник не помню чего, на перекрестке улиц Петра Стучки и Фридриха Энгельса, где размещался «Потерянный рай». Первого экзамена я не боялся, потому что с четвертого класса писал сочинения за всех, кто меня просил, а не только за тех, кто мог себе это позволить, как, например, Лева Конторович, расплатившийся первой в моей жизни шариковой ручкой, вернее, медным стержнем от нее. Написанная на доске тема выпускного сочинения не отличалась от всех, что я писал до тех пор. «Делать жизнь с кого?» «С Ван Гога», — размашисто решил я, и 6 часов объяснял свой выбор, пересказывая книгу «Жажда жизни» Стоуна и напирая на отрезанное ухо. Мне никогда не вспомнить, что я написал в горячке, потому что к обеду выяснилось, что она не носила творческого характера. Когда мне удалось добраться домой, термометр зашкалил, но этого я уже не помню. Участковый доктор, дородная, но ворчливая тетка, которая по летнему легкомыслию сначала приняла менингит за насморк, велела отцу подготовить мать к неизбежному исходу. Мама, однако, не верила врачам и считала, что все болезни от нервов, даже тогда, когда она потеряла глаз или я сломал руку. 3 дня спустя, когда меня все-таки удалось привести в сознание, отец с испугом выяснил, что я забыл, кем был Ульбрихт, как умерла киевская бабушка и стихотворение Киплинга «Если», которое он меня заставил выучить заново. К болезни я не был готов, так как, несмотря на упорные усилия, за все школьные годы мне не удалось заразиться даже гриппом. А тут, накануне свободы, меня одолел менингит, и 2 летних месяца я не вставал с больничной койки. Мне сделали 300 уколов, и сестра не могла найти живого места, чтобы воткнуть иглу. Хуже всего была спинномозговая пункция, и чтобы ее вытерпеть, я развлекал врача, декламируя того же Киплинга. Еще меня мучила необходимость справлять нужду лежа, потому что на ягодицах не осталось мяса, а на костях сидеть нельзя. Таких доходяг на всю больницу оказалось двое. Второй, Толя, был парализованным. На танцах в профтехучилище он вывалился с балкона, показывая друзьям, как нужно запрокидывать голову, чтобы влить портвейн в прямое горло. Еще это называлось «горнить». Здоровый, но неподвижный по шею Толя жил свиданиями с девушкой, которую он пригласил на танго перед падением. Хотя они не успели даже познакомиться, она приходила из жалости, которая таяла от встречи к встрече. Толя ей и здоровым не нравился, а в больнице он стал неуживчивым и, время от времени забывая о своем положении, грозил начистить мне рыло. Приходя в палату, бабушка жалела его больше меня и делила передачи между нами поровну. Мы оба больше всего любили ее жареную картошку. Но я уже мог держать вилку. С каждым проведенным в больнице днем мои желания росли по экспоненте. Сперва я хотел сесть, потом встать, вскоре закурить, наконец размечтался о свидании. Но его пришлось отложить на 20 лет. Пока я болел, Суламифь уехала в Израиль. В остальном мне повезло. Менингит не оставил последствий, если не считать белого билета, с которым не брали ни в одну армию мира. Основанием служил записанный в медицинскую карту симптом — девиация языка влево. «Хорошо, что не вправо», — обрадовался отец.